вздрогнув от холода, угрюмо звал Алексашку, брел спать. Только первые ночи по возвращении он спал с женой, потом приказал стлать себе в дворцовой пристройке в низенькой с одним оконцем палате, вроде чулана, царю на лавке, Алексашке на полу на кошме. Евдокия очи исплакала, дожидаясь лапушку. Была она брюхатая на четвертом месяце, дождалась и опять не осушала слез. Встречая мужа, хотела бежать на дорогу, да не пустили старухи, вырвалась, в сенях кинулась к мужу дорогому. Вошел он длинный, худой, чужеватый, прильнула лицом, руками, грудью, животом. Лапушка поцеловал жесткими губами, весь пропах дегтем, табаком, спросил только, проведя быстро ладонью по ее начавшему набухать животу: «Ну-ну, а что же не писала про такое дело?» И мимолетно смягчилось его лицо. Пошел с женой к матери, поклонился, говорил отрывисто, непонятно, дергал плечиком и все почесывался. Наталья Кирилловна сказала под конец: «Государь мой Петенька, мыльню с утра уж топим». Взглянул на мать странно. «Матушка, не от грязи свербит». Наталья Кирилловна поняла, и слезы поползли у нее по щекам. Только на три ночи Евдокия залучила его в опочивальню. Как ждала, как любила, как надеялась приласкать, но заробела, растерялась хуже, чем в ночь после венца, не знала, о чем и спросить лапушку, и лежала на шитых жемчугом подушках дура-дурой. Он вздрагивал, почесывался во сне, она боялась пошевелиться, а когда он ушел спать в чулан, со стыда перед людьми не знала, куда девать глаза. Но Петр будто забыл про жену. Весь день в заботах, в беготне, в шептании с Голицыным. Так начинался август. В Москве было зловеще, в Преображенском все в страхе, на страже.